Мужество Филиппа раздразнило Ивана. Оно подействовало на него не менее писем Курбского. Оно усилило в нем склонность искать измены и лить кровь мнимых врагов своих. В характере царя, как мы уже заметили, было медлить гибелью тех, которых он особенно ненавидел. Его воображение как бы тешилось образами будущих мук, которые ожидали ненавистных ему людей, а между тем он срывал злобу на других. Уже давно не терпел он своего двоюродного брата Владимира Андреевича. Последний в глазах подозрительного царя был для изменников готовым лицом, которого бы они, если б только была возможность, посадили на престол, низвергнув Ивана. Но Иван не решался с ним покончить, хотя уже в 1563 году положил свою опалу как на него, так и на мать его. После того мать Владимира постриглась. Иван держал Владимира под постоянным надзором, отнял у него всех его бояр и слуг, окружил своими людьми с тем, чтобы знать о всех его поступках и замыслах. В 1566 году царь отнял у него удел и дал вместо него другой. Наконец, в начале 1569 года, после суда над Филиппом, царь покончил с Владимиром. Было подозрение, быть может, и справедливое, что Владимир, постоянно стесняемый недоверием царя, хотел уйти к Сигизмунду Августу. Царь заманил его с женою в Александровскую слободу и умертвил обоих. О роде смерти этих жертв показания современников не сходятся между собою. По одним их отравили, по другим зарезали. Во всяком случае, несомненно, что они были умерщвлены. Иностранцы говорят, что с ними были убиты их дети, но это известие неверно. Двое дочерей Владимира и единственный сын были живы через несколько лет после того. Правдоподобное известие о том, что вместе с Владимиром и его женой были истреблены их слуги. Вслед за тем была утоплена в Шексне под Горицким монастырем мать Владимира, монахиня Евдокия. Та же участь вместе с нею постигла инокиню Александру, бывшую княгиню Иулианию, вдову брата Ивана Юрия, какую-то инокиню Марию, также из знатного рода, и с ними 12 человек. Прошло еще несколько месяцев. Жажда крови усиливалась в Иване. Его рассудок все более и более затмевался. В сентябре 1569 года умерла вторая жена его Мария Темрюковна, никем не любимая. Ивану вообразилось, что и она, подобно Анастасии, отравлена лихими людьми. Постоянный ужас, каждоминутная боязнь за свою жизнь все более и более овладевали царем. Он был убежден, что кругом его множество врагов и изменников, а отыскать их был не в силах. Он готов был то истреблять повально чуть не весь русский народ, то бежать от него в чужие края. Уже и своим опричникам он не верил. Уже он чувствовал, что Басмановы, Вяземские и братья их овладели им не хуже Адашева и Сильвестра. Ненавидел он и их. Уже близок был конец их. В это время царь приблизил к себе голландского доктора Бомелия. Из угождения Ивану этот пришлец поддерживал в нем страх астрологическими суевериями, предсказывал бунты и измены. Он-то, как говорят, внушил Ивану мысль обратиться к английской королеве. Иван писал к Елизавете, что изменники составляют против него заговоры, соумышляют с враждебными ему соседями, хотят истребить его со всем родом. Иван просил английскую королеву дать ему убежище в Англии. Елизавета отвечала, что московский царь может приехать в Англию и жить там сколько угодно, на всем своем содержании, соблюдая обряды старогреческой церкви. Но в то же время, готовясь убегать от русского народа, Иван нашел предлог досыта удовлетворить своей кровожадности и совершить над русским народом такое чудовищное дело, которому равного мало можно найти в истории. Московский царь давно уже не терпел Новгорода. При учреждении опричнины, как выше было сказано, он обвинял весь русский народ в том, что в прошедшие века этот народ не любил царских предков. Видно, что Иван читал летописи и с особенным вниманием останавливался на тех местах, где описывались проявления древней вещевой свободы. Нигде, конечно, он не видел таких резких, ненавистных для него черт, как в истории Новгорода и Пскова. Понятно, что к этим двум землям, особенно к Новгороду, развелась в нем злоба. Новгородцы уже знали об этой злобе и чуяли над собою беду, а потому и просили Филиппа ходатайствовать за них перед царем. Собственно, тогдашние новгородцы не могли брать на себя исторической ответственности за прежних, так как они происходили большей частью от переселенных Иваном III в Новгород жителей других русских земель. Но для мучителя это обстоятельство проходило бесследно. В 1569 году Иван начал выводить из Новгорода и Пскова жителей с их семьями. Из Новгорода взял 150, из Пскова 500. Новгород и Псков были в большом страхе. В это время какой-то бродяга, родом волынец, наказанный за что-то в Новгороде, вздумал разом и отомстить новгородцам и угодить Ивану. Он написал письмо, как будто от архиепископа Пимена и многих новгородцев к Сигизмунду Августу, спрятал это письмо в Софийской церкви за образ Богородицы, а сам убежал в Москву и донес государю, что архиепископ со множеством духовных и мирских людей отдается литовскому государю. Царь с жадностью ухватился за этот донос и тотчас отправил в Новгород искать указанных грамот. Грамоты действительно отыскались. Чудовищно развитое воображение Ивана и любовь к злу не допустили его до каких-нибудь сомнений в действительности этой проделки. В декабре 1569 года предпринял Иван Васильевич поход на север. С ним были все опричники и множество детей боярских. Он шел как на войну. То была странная, сумасбродная война с прошлыми веками, дикая месть живым за давно умерших. Не только Новгород и Псков, но и Тверь была осуждена на кару, как бы воспоминание тех времен, когда тверские князья боролись с московскими предками Ивана. Город Клин, некогда принадлежавший Твери, должен был первый испытать царский гнев. Опричники по царскому приказанию ворвались в город, били и убивали, кого попало. Испуганные жители, ни в чем не повинные, не понимавшие, что все это значит, разбегались, куда ни попало. Затем царь пошел на Тверь. На пути все разоряли и убивали всякого встречного, кто не нравился. Подступивший к Твери, царь приказал окружить город войском со всех сторон – и сам расположился в одном из ближних монастырей. Малюта Скуратов отправился по царскому приказу в отрочь монастырь к Филиппу и собственноручно задушил его, а монахам сказал, что Филипп умер от угара. Иноки погребли его за алтарем. В первый год по смерти Ивана гроб Филиппа перевезен был в Соловки, где он долго был предметом народного почитания. А в 1652 году при царе Алексее Михайловиче он был причислен к лику святых, и открытые мощи его были поставлены в Московском Успенском соборе, где они находятся до сих пор. Иван стоял под Тверью 5 дней. Сначала ограбили всех духовных, начиная с епископа. Простые жители думали, что тем дело и кончится, но через 2 дня по царскому приказанию опричники бросились в город, бегали по домам, ломали всякую домашнюю утварь, рубили ворота, двери, окна, забирали всякие домашние запасы и купеческие товары – воск, лен, кожи и прочее. Свозили в кучи, сжигали, а потом удалились. Жители опять начали думать, что этим дело кончится, что истребивший их достояние им, по крайней мере, оставит жизнь, как вдруг опричники опять врываются в город и начинают бить кого не попало – мужчин, женщин, младенцев, иных жгут огнем, других рвут клещами, тащут и бросают тела убитых в Волгу. Сам Иван собирает пленных палачан и немцев, которые содержались в тюрьмах, частью помещены были в домах. Их тащат на берег Волги, в присутствии царя рассекают на части и бросают под лед. Из Твери уехал царь в Торжок, и там повторялось то же, что делалось в Твери. В помяннике Ивана записано убитых там православных христиан 1490 человек. Но в Торжке Иван едва избежал опасности. Там содержались в башнях пленные немцы и татары. Иван явился прежде к немцам, приказал убивать их перед своими глазами и спокойно наслаждался их муками. Но когда оттуда отправился к татарам, мурзы бросились в отчаянии на Малюту, тяжело ранили его, потом убили еще двух человек, а один татарин кинулся было на самого Ивана, но его остановили. Все татары были умерщвлены. Из Торжка Иван шел на Вышний Волочок, Валдай, Ежелбицы. По обе стороны от дороги опричники разбегались по деревням, убивали людей и разоряли их достояние. Еще до прибытия Ивана в Новгород приехал туда его передовой полк. По царскому повелению тотчас окружили город со всех сторон, чтобы никто не мог убежать из него. Потом нахватали духовных из новгородских и окрестных монастырей и церквей, заковали в железо и в городище поставили на провеж. Всякий день били их на провеже, требуя по 20 новгородских рублей с каждого, как бы на выкуп. Так продолжалось 5 дней. Дворяне и дети боярские, принадлежащие к опричнине, созвали в детинец знатнейших жителей и торговцев, а также и приказных людей, заковали и отдали приставам под стражу, а дома их и имущество опечатали. Это делалось в первых числах января 1570 года. 6 января в пятницу вечером приехал государь в городище с остальным войском и с 1500 московских стрельцов. На другой день дано повеление перебить дубинами до смерти всех игуменов и монахов, которые стояли на провеже, и развести тела их на погребение каждого в свой монастырь. 8 января, воскресенье, царь дал знать, что приедет к святой Софии к обедне. По давнему обычаю архиепископ Пимен со всем собором, с крестами и иконами стал на Волховском мосту у часовни Чудного Креста встречать государя. Царь шел вместе с сыном Иваном. Не целовал креста из рук архиепископа и сказал так: «Ты, злочестивец, в руке держишь не крест животворящий, а вместо креста оружие. Ты со своими злыми соумышленниками, жителями сего города, хочешь этим оружием уязвить наше царское сердце. Вы хотите отчину нашей царской державы Великий Новгород отдать иноплеменнику, польскому королю, Жегемонту Августу. С этих пор ты уже не назовешься пастырем и сопрестольником Святой Софии, а назовешься ты волк, хищник, губитель, изменник нашему царскому венцу и багру досадитель». Затем, не подходя к кресту, царь приказал архиепископу служить обедню. Иван отслушал обедню со всеми своими людьми, а из церкви пошел в столовую палату. Там был приготовлен обед для высокого гостя. Едва уселся Иван за стол и отведал пищи, как вдруг завопил. Это был условный знак – ясак. Архиепископ Пимен был схвачен, опричники бросились грабить его владычную казну. Дворецкий Салтыков и царские духовники Евстафий с царскими боярами овладели ризницей церкви Святой Софии. Отсюда отправились по всем монастырям и церквам забирать в пользу царя церковную казну и утварь. Царь уехал в городище. Вслед за тем Иван приказал привести к себе в городище тех новгородцев, которые до его прибытия были взяты под стражу. Это были владычные бояре, новгородские дети боярские, выборные городские и приказные люди и знатнейшие торговцы. С ними вместе привезли их жен и детей. Собравши всю эту толпу перед собою, Иван приказал своим детям боярским раздеть их и терзать неисповедимыми, как говорит современник, муками. Между прочим, поджигать их каким-то изобретенным им составом, который у него назывался «поджар», некою составною мудростью огненную. Потом он велел измученных, опаленных привязывать сзади к саням, шибко вести вслед за собою в Новгород, волоча по замерзшей земле и метать волхов с моста. За ними везли их жен и детей. Женщинам связывали назад руки с ногами, привязывали к ним младенцев и в таком виде бросали волхов. По реке ездили царские слуги с баграми и топорами и добивали тех, которые всплывали. 5 недель продолжалась неукротимая ярость царева, говорит современник. Когда, наконец, царю надоела такая потеха на Волхове, он начал ездить по монастырям и приказал перед своими глазами истреблять огнем хлеб в скирдах и в зерне, рубить лошадей, коров и всякий скот. Осталось предание, что, приехавшие в Антониев монастырь, царь отслушал обедню, потом вошел в трапезную и приказал побить все живое в монастыре. Расправившись таким образом с иноческими обителями, Иван начал прогулку по мирскому жительству Новгорода. Приказал истреблять купеческие товары, разметывать лавки, ломать дворы и хоромы, выбивать окна, двери в домах, истреблять домашние запасы и все достояние жителей. В то же самое время царские люди ездили отрядами по окрестностям Новгорода, по селам, деревням и боярским усадьбам, разоряли жилища, истребляли запасы, убивали скот и домашнюю птицу. Наконец, 13 февраля в понедельник, на второй неделе поста, созвал государь оставшихся в живых новгородцев. Ожидали они своей гибели. Как вдруг царь окинул их милостивым взглядом и ласково сказал: «Жители Великого Новгорода, молите всемилостивого, всещедрого, человеколюбивого Бога о нашем благочестивом царском державстве, о детях наших и о всем христолюбивом нашем воинстве, чтоб Господь подаровал нам свыше победу и одоление на видимых и невидимых врагов. Судит Бог изменнику моему и вашему архиепископу Пимену и его злым советникам и единомышленникам. На них, изменниках, взыщется вся пролитая кровь. И вы об этом не скорбите. Живите в городе сём с благодарностью. Я вам оставляю наместника князя Пронского». Самого Пимена Иван отправил в оковах в Москву. Иностранные известия говорят, что он предавал его поруганию, сажал на белую кобылу и приказывал водить окруженного скоморохами, игравшими на своих инструментах. «Тебе пляшущих медведей водить, а не сидеть владыкою», — говорил ему Иван. Несчастный Пимен был отправлен в Венёв в заточение и жил там под вечным страхом смерти. Число истребленных показывается современниками различно и, вероятно, преувеличено. Таубе и Крузе назначают до 15 тысяч. Курбский говорит, будто бы он в один день умертвил 15 тысяч человек. У Гванини показано число 2770, кроме женщин и простого народа. В псковском летописце число казненных увеличено до 60 тысяч. В новгородской повести говорится, что царь топил в день по 1000 человек и в редкий по 500. В Помяннике глухо записано 1505 человек новгородцев. Но ничто не дает повода заключить, что это была полная сумма убитых. Псковский летописец говорит, что Волхов был запружен телами. В народе до сих пор осталось предание, что Иван Грозный запрудил убитыми новгородцами Волхов, и с тех пор, как бы в память этого события, от обилия пролитой тогда человеческой крови река никогда не замерзает около моста, как бы ни были велики морозы. Последствия царского погрома еще долго отзывались в Новгороде. Истребление хлебных запасов и домашнего скота произвело страшный голод и болезни не только в городе, но и в окрестностях его. Доходило до того, что люди поедали друг друга и вырывали мертвых из могил. Все лето 1570 года свозили кучами умерших к церкви Рождества в поле вместе с телами утопленных, выплывавших на поверхность воды, и нищий старец Иван Жегольцо погребал их. Место погребения – скудельницу, и теперь легко приметить у церкви Рождества. Стоит только слегка покопать палкой землю, и тотчас оказывается, что она вся переполнена человеческими костями. До сих пор Новгород, оправившись после Ивана III, был сравнительно городом богатым. Новый торговый путь через Белое море не убил его. Англичане сами посещали его и имели в нем, как в Пскове, Ярославле, Казани и Вологде, свое подворье. Новгород отправлял значительный отпуск воска, кож и льна. Новгородские купцы, а именно купцы из новгородских пригородов Орешка и Карелы, в большом числе ездили в Швецию. Таким образом, в Новгороде были люди с капиталами, и жители пользовались благосостоянием. С этим обстоятельством, конечно, совпадает и то, что Новгород пред другими краями русскими и в этот период славился преимущественно признаками умелости. Так в предшествовавшие годы приглашали в Москву из Новгорода каменщиков, кровельщиков, резчиков на камне и дереве, иконописцев и мастеров серебряных дел. С Иванова посещения новгородский край упал, обезлюдил. Недобитые им, ограбленные новгородцы стали нищими и осуждены были плодить нищие поколения. Из Новгорода царь отправился в Псков с намерением и этому городу припомнить его древнюю свободу. Жители были в оцепенении, исповедовались, причащались, готовились к смерти. Псковский воевода князь Юрий Токмаков велел поставить на улицах столы с хлебом солью и всем жителям земно кланяться и показывать знаки полнейшей покорности. Как будет въезжать царь? Иван подъехал к Пскову ночью и остановился в монастыре святого Николая на Любатове. Здесь он услышал звон в псковских церквах и понял, что псковичи готовятся к смерти. Когда утром он въехал в город, его приятно поразила покорность народа, лежавшего ниц на земле. Но более всего подействовал на него юродивый Никола, по прозвищу Салос, что значит по-гречески «юродивый». Этого рода люди, представлявшие из себя дурачков и пользовавшиеся всеобщим уважением, часто осмеливались говорить сильным людям то, на что бы не решился никто другой. Никола поднес Ивану кусок сырого мяса. «Я христианин и не ем мяса в пост», — сказал Иван. «Ты хуже делаешь», — сказал ему Никола. «Ты ешь человеческое мясо». По другим известиям, юродивый предрекал ему беду, если он начнет свирепствовать во Пскове, и вслед за тем у Ивана издох его любимый конь. Это так подействовало на царя, что он никого не казнил, но все-таки ограбил церковную казну и частные имения жителей. По возвращении Ивана в Москву заключено было, наконец, перемирие с Литвою литовскими послами. Срок перемирия назначен был 3 года, и в продолжении этого времени предполагали заключить окончательный мир. Один из находившихся в этом посольстве, английский приор, итальянец Джерио, описывает выходки московского царя, подтверждающие наше убеждение, что он был тогда не в полном уме. Так, например, когда послы шли к нему на аудиенцию, государь стоял у окна с жезлом в руках, окруженный стрельцами, и громко закричал: «Поляки, поляки! Если не заключите со мною мира, прикажу всех вас изрубить в куски». Взявший у одного из литовской свиты соболью шапку, он надел ее на своего шута, приказывал ему кланяться по-польски, приказал изрубить приведенных ему в подарок лошадей. Послы были свидетелями, как он возвращался в Москву из своего новгородского похода. Он сидел на коне с луком за спиною, а к шее коня была привязана собачья голова. Возле него ехал шут на быке. Как бы желая похмелиться от новгородской крови, он во время пребывания послов топил татарских пленников. После новгородской бойни Ивану взбрело на ум, что в Москве были соучастники новгородской измены. Он начал розыск. Уже, как мы сказали, он ненавидел Вяземского и Басмановых. Первый был перед тем до того любим царем, что Иван иногда ночью, вставший с постели, приходил к нему побеседовать, а когда царь бывал болен, то от него только принимал лекарства. Когда царь изменился к нему, человек, облагодетельствованный Вяземским и порученный им царской милости некто Федор Ловчиков, донес на своего благодетеля, будто он предуведомил архиепископа Пимена, огрозивший Новгороду опасности от царя. Иван призвал к себе Вяземского, говорил с ним очень ласково, а в это время, по его приказанию, были перебиты домашние слуги Вяземского. Вяземский ничего не знал. Воротившись домой, увидел трупы своих служителей и не показал вида, чтобы это производило на него дурное впечатление. Вслед за тем его схватили, засадили в тюрьму, убили нескольких его родственников, а его самого подвергли пытке, допрашивая, где у него сокровища. Вяземский отдал все, что награбил и нажил во времена своего благополучия. Кроме того, показал на многих богатых людей, что они ему должны. Последние были ограблены царем. Вяземский умер в тюрьме в невыносимых муках. Другой любимец, Иван Басманов, вместе с сыном также подверглись обвинению. Иван приказал сыну убить своего отца. К сыскному делу привлечено было множество лиц, и в том числе знатные государственные люди, думный диак Висковатый, казначей Фуников, князь Петр Оболенский Серебряный, Воронцов и другие.